Глава 31. Серым, свалявшимся под отслужившей новогодней елкой бутафорским снегом на северной Италии разлеглись кучевые облака. Они скрыли от праздных взоров пассажиров рейса Париж-Милан личную жизнь неспокойного местного населения. Впрочем, ничего тайного или предосудительного оно сейчас и не делало. Как и положено, здесь попивали винцо, строили глазки длинноногим девушкам с высокой грудью и мололи вздор о футболе. Короче говоря, итальянцы наслаждались привычной, полноценной жизнью. И Николаша был бы не прочь поменять свое тяжеловесное русское происхождение на курчавую и улыбчивую итальянскую долю, если, конечно, не потребуется слишком большой доплаты. Что такое слишком большая, Николаша для себя решил, но идти на такие жертвы не собирался. «Каждый человек имеет свою цену», – считал он, – «и далеко не всегда эта цена выражена в деньгах, хотя чаще именно в них. Иному товарищу доверишь десятку, а его уже нет как нет. Другому дашь взаймы 1000 с надеждой, что тот исчезнет навсегда, а он, глядишь, через месяц вернул и опять тут. Значит, это была не его цена. Ему подавай больше». Ценой почти каждой женщины является простое человеческое счастье, то есть мужик. За мужиком среднестатистическая женщина пойдет на край света и в краснознаменный дальневосточный военный округ, и на жилплощадь к придирчивой свекрови, и на целину. На многое способна среднестатистическая женщина, лишь бы быть рядом с законным супругом и иметь возможность не давать тому выпивать и шляться по ночам к другим среднестатистическим женщинам. Цель ее жизни – обременить мужа двумя разнополыми детьми и навязать строгий продолжительный режим, переходящий в неискоренимую привычку. Казалось бы, ценой среднестатистического мужика должна стать женщина. Это логично, потому что уравновешивает ситуацию и стабилизирует правила. Но не тут-то было. Цена и цель рядового мужика совсем другое. И это другое называется победа. Деньги – это победа, и женщина тоже, карьера, известность, результат труда – все это атрибуты и признаки победы. Самый яркий и самый никчемный признак победы – разумеется, успех любимой футбольной команды. У тебя уже не осталось площадки для собственного триумфа. Ты непоколебимо женат, занимаешь прочную должность заместителя пышущего здоровьем начальника отдела. Любовницы у тебя по причине собственного занудства нет. Куда тебе податься? Твоя мужская сущность в тупике, на краю бездны, и тут появляется его высокоблагородие клубный футбол. Ты болельщик, и твою потребность в победе удовлетворяют два десятка физкультурников, загоняющих круглый мячик в рамку размеров 9×2,5. Ты спасен. Если твоя команда не дает тебе удовлетворения, ты ее, в отличие от жены, тут же меняешь на другую. С появлением многоканального телевидения стало возможным болеть из иностранной команды. Конечно же, не следует упрощать и считать, что только убогие несчастливцы являются болельщиками. Ни в коем случае. Игра сама по себе прекрасна. И удачливый капиталист, и признанный творец могут стать болельщиками. Но это как раз подчеркивает то, что не все еще грани и ощущения победы испытал человек. Итак, ценой Николаши была победа. Сейчас он смотрел в иллюминатор, как сквозь серые облака на сцену выступают не по-европейски молодые задиристые альпийские хребты и слушал сообщение командира корабля о том, что надо пристегнуть ремни безопасности. Рядом с ним, безмятежно, рождая в его сердце нежность, дремала женщина, которую пока следует называть Лерой Новиковой. Ее ремень был застегнут. Самолет пошел на посадку. За первым ватным слоем облаков обнаружился второй, похожий на старую протертую простыню, под которой, размашисто раскинув конечности, лежал аэропорт Милана. В этом городе Николаше предстоит начать игру и, возможно, одержать победу. Тем временем в самом хвосте салона, ближайшем к проходу кресле, Антуан нашаривал под задницей ремень безопасности и ворчал. «Не нравится мне эта командировка. Нехорошие предчувствия». «Почему?» – удивился Жан-Мари, не скрывая своих желаний, сказал. «В Италии за казенный счет поболтаемся, прикупим что-нибудь. Что за предчувствие-то?» Словно перед Антуану молк, подбирая слово. «Перед чем?» – Жан-Мари защелкнул ремень и откинулся в кресле. «Перед изжогой. У тебя наша работа вызывает изжогу». Антуан и Жан-Мари друзьями никогда не были. Да и напарниками они стали недавно, всего-то 6 месяцев работают вместе. Для такой ответственной службы это пустяк. Больше того, Жан-Мари уверен, что не он должен служить под началом Антуана, а наоборот, Антуан под его, Жан-Мари, руководством. Он полагает, что Антуан спит и видит цветные сны о том, как выходит в отставку. Его давно уже ничто не волнует, кроме пенсии или на худой конец преподавания методов слежки в специальной школе контрразведки. А он, Жан-Мари, сотрудник перспективный, растущий и инициативный. Такому нужно дать шанс, возможность проявить себя и так далее, а не ставить его в зависимость от унылого и равнодушного Антуана. Свой прокол в Индокитае он считал досадным, но малозначительным инцидентом. Подумаешь, созданная им в Ханое сеть наблюдателей за советской военно-морской базой оказалась шайкой лгунов и выдумщиков, которые за 10 месяцев деятельности не передали ни одного слова правды о перемещении кораблей потенциального противника. Но сеть-то была создана. Она функционировала. Ничего она у меня не вызывает. Антуан сглотнул, как бы проверяя свой желудок на кислотность. Помолчали. Да, и зачем этот русский из Парижа сорвался? Дома, что ли? Негде подружку выгуливать. Он выглянул в проход, проверяя, не исчез ли куда Николаша, будто бы в дороге мог сойти, и продолжил. Интересно, когда мы вернемся? Да, интересно, отозвался Жан-Мари. У меня завтра в пятницу дела. Важные? Поинтересовался Антуан. В пятницу? То есть завтра. Жанну Мари позарез нужно быть в Париже на авеню Фош, дом 7, ровно к 10 вечера. Там у него свидание с малюткой Рене. Жан-Мари давно влюблен в малютку Рене. Так Рене Мартинес прозвали не за ее рост и комплектацию, а с этим-то у нее как раз было все в порядке. Телосложение обычное. Это имечко она дала себе сама, когда 12 лет назад обратилась к Франсуа Бортезу, приятелю Жанны Мари по католической школе в Сен-Дени, со словами: «Хочешь дружить с малюткой Рене, Франсуа?» Тогда Франсуа, разумеется, захотел. Всякий бы захотел дружить с малюткой Рене. Такой ладненький, крепенький, статуэточкой, белокурый и улыбчивый. Всякому его пришлось по вкусу затевать с Рене веселую возню на скрипучей тахте в доме ее родителей на авеню Фош. Но досталась эта доля только Франсуа Бортезу, самому видному парню из их класса. Так они и дружили до недавнего времени, пока не застукала Рене своего Франсуа с мулаткой, молодой продавщицей из соседнего магазина готового платья, на той самой скрипучей тахте. Лицо-то, разумеется, Рене поцарапало и ей, и ему. Поддельные китайские вазы она расколола об его башку и об ее задницу. Но одного этого малютки показалось мало, и решила она украсить Франсуа аккуратными, ветвистыми, задевающими при ходьбе дверные косяки рогами. «Это же ради кого я столько лет отказывала себе в удовольствии секса?» – громко вопрошала она, сверкая очами. «Сколько раз я запрещала себе малейшие, невиннейшие приключения, а он-то каков кобель?» Короче, сейчас малютка наверстывала упущенное, отрывалась с друзьями и недругами, знакомыми и незнакомыми Франсуа. В субботу подошла очередь Жанны Мари внести некоторые изменения в головной убор Франсуа. И Жанну Мари очень не хотелось пропускать эту долгожданную возможность. Уже несколько дней он ходил в предвкушении того упоительного момента, когда оттянет резинку на трусиках Рене и явит миру рыжую, он почему-то был уверен, что именно рыжую шерстку, в который раз представлял себе, как млеет и постанывает малютка в страсти и неге, как цепки ее ноги вокруг его бедер, как жаркие слова и бесстыжие глаза. Очень важные дела. «Успеем», – заверил его Антуан, почувствовав желание задержаться в Италии подольше, тем более, что жар в ногах отступил.